Евгений Дес, Пикси, пролог, рост, 13 сантиметров, хрупкое тельце, одеты в коротенькие платьица, за спиной прозрачные заостренные стрекозиные крылышки, острые ушки, полностью черные глаза, даже без намека на радужку или склеру. Думаете, мы, феечки, не-е-е-е-е-е, мы, Пикси, лучшие Пикси в мире, и смерть тому, кто в этом усомнится. Нас, две, Наимая, мы сестрички, как две капли воды, похожие друг на друга всего с парой отличий. Первое, у нас немножечко различается характер, совсем чуть-чуть, да-да. Второе, у нас разный цвет волос, темные и светлые. И третье, у нас капелюшечку отличается сила. Я обладаю предрасположенностью ко тьме, а не к свету. Мы прямо как и инь-янь, две половинки одного целого. Такими нас задумывал папа, такими он нас и сделал. Он вообще самый лучший, прямо самый-самый. И мы очень его любим, а он очень любит нас. Правда, иногда он от нас любит прятаться, но мы находим, всегда и везде, пока однажды он не попал в беду. И теперь, мы должны ему помочь, правда, одних наших сил здесь будет маловато, и мы решили обратиться к тете Ариане и тете Лиле. Первая темная эльфийка и его ученица, вторая суккуба и фамильяр. С ними весело, они любят играть, правда, нас не всегда понимают, так как глупые, но они с отцом, а значит, обижать их нельзя, а чем они прекрасно знают и иногда пользуются. Эр-эр-эр-эр. А иногда так хочется взять и поиграть с ними. Вот очень уж мы любим играть и шалить. Это ведь так весело. Так вот, слушая нас, они предложили помощь бога их мира. Помогбафа, неуверенно уточнила Ная, смотря на Лилу и при этом очень сосредоточенно грызя печеньку. Фан-клуб имени Наймая регулярно поставлял им печеньки и другие сладости с разными пожеланиями и подписями. Вот и в этот раз им пришла посылочка от некоего Алексея. Перед тем, как потеряться, Аид получил божественное ускорение. Вполне вероятно, что получив такое же, можно попасть к нему, пояснила Лейла. Хрум-хрум-хрум, приземлившись на стол, темненькая Пикси своими маленькими ножками начала быстро-быстро ходить туда-сюда, раздумывая над услышанным. Но мыслительный процесс ни разу не мешал трескать вкусняшку. А вторая, тем временем уже начала перенастраивать телепорт в родной мир суккубы и темной эльфийки. «А они могут помочь?» – удивленно спросила Майя, оторвавшись от работы. «Нет, просто так они не помогут. Но если я стану жрицей, я смогу обратиться к нашей богине и воззвать к ней», – пояснила Риана. Боги у темных эльфов отличались особым крутым нравом, даже жрице общаться с ними было опасно, но ситуация требовала, поэтому Ариана предложила такой радикальный вариант. «А зачем нам к ним обращаться?» Схрумков вкусняшку спросила Ная, остановившись на столе и посмотрев на Лилу, изучающе так, задумчиво, отчего суккуба поежилась. «Можно ведь использовать, да-да, а значит, они могут нам помочь», воодушевленно поддакнула Майя и посмотрела на сестру. Порой им даже не приходилось прибегать к ментальной магии, чтобы понимать друг друга без слов. «Использовать?» – удивилась Риана, такому подходу к делу. «Тетя Лейла, а что ты знаешь о богах?» Такая, чуть хамоватая манера Пикси, сразу вводила в ступор любого, кто начинал говорить с ними в первый раз. Но те, кто провели с ними некоторое время, более-менее привыкали к такому наглому отношению в свой адрес. «Ведь Пикси не стараются тебя унизить или оскорбить. Нет, им просто на тебя плевать. Разница лишь в том, что на кого-то им вообще по барабану, а на кого-то отчасти, в основном это связано с отцом. Кто к нему ближе, как следствие имеют больший кредит доверия маленьких монстров. А бывают ситуации, когда они проявляют к тебе интерес, но это самый плохой случай, ведь это значит, что им от тебя что-то надо, и они это получат. Любой ценой. Наши боги редко надевают тела, чаще пребывая в бесплотном состоянии. Они обитают в своем особенном мире, где каждый из богов имеет свой пантеон. Я была там однажды. Там есть как великолепные сады, так и залы ужаса. Все зависит от бога, к которому ты попадешь. Как-то моя бывшая хозяйка хотела договориться с одним божеством, но не вышло. Боги очень капризны и непредсказуемы. Но главное, они материальны. Серьезным тоном подвела чертуная. А раз они материальны, значит, их можно поймать. Вы это серьезно? Прошептала Риана, на что Пикси заулыбались. Недобро так. Эй, тетя Риана, а тебе что надо, чтобы жрицей стать? Вернуть мой клан. Аид хотел помочь мне с этим, но не успел. Ага, значит, стоит тебе вернуть клан, как ты станешь жрицей и призовешь свою богиню. Да, тут улыбки маленьких Пикси переросли в самый настоящий оскал. Нэ, да, Майя, пора открывать сезон охоты на богов. Поддерживаю. Вы ненормальные, воскликнула Риана. Вы хоть сами понимаете, что говорите. Вы собираетесь охотиться на бога. Именно так, кивнула светленькая, активируя портал. И что с того? Со взглядом полным непонимания, темненькая посмотрела на эльфийку. Ари, оставь это, вздохнула суккуба. Ты же знаешь, с ними бесполезно говорить. Но, вы идете, бросила темненькая, зависнув у портала. А у нас есть выбор, хмуро спросила Лейла, поднимаясь со стула. Ага, либо сами, либо вперед ногами. А по ушам, нахмурилась Лейла от таких шуток. А ты надавай, хихикнула Ная, показав язычок. Ага, вам надаешь, буркнула Риана первой, ступая в портал. Глава 1. Нырнув в портал последними, пикси с интересом начали осматриваться, где они оказались. Самая обыкновенная лесная полянка с высокой травой, из которой выглядывали цветы, окружал поляну густой, налитый яркими красками лес. Солнце только-только поднималось, и многие птицы еще просыпались. Иногда, через поляну пробегал холодный утренний ветерок, от которого поежилась лишь темная эльфийка. Лейла выглядела предельно серьезно, в то время как пикси совершенно беззаботно крутили головкой, осматриваясь по сторонам. «Где это мы?» – удивленно спросила Риана. «Это мы у вас хотели бы спросить», – пискнула Ная, забавно шевеля ушками, словно бы прислушиваясь к шуму леса. Затем, обернувшись, она полетела по кромке поляны, описывая широкую дугу, осматривая территорию на наличие чего-то, что могло бы стоить их внимания или представлять угрозу. «Так ведь вы создавали портал», – воскликнула Риана, посмотрев на Майю. «Мы создавали портал, основываясь на вашей привязке к этому миру, и соответственно попали туда, где тоньше всего с нашей стороны была истончена грань», — пояснила Майя, нахмурившись. Она осматривала поляну, и так же, как и сестра, очень забавно шевелила своими остроконечными ушками. В воздухе витал остаточный след воздействия пространственной магии, но он был такой слабый, что не будь у девочек чутья на магические проявления, его бы и не заметили. Но более того, этот след был очень знаком двум маленьким пикси. «Папа был здесь, очень-очень давно», — подвела черту Майя. «Откуда ты знаешь?» — удивилась Лейла. Она, конечно, успела хорошо узнать пикси за время, проведенное с ними, но, чтобы спустя столько времени определить магический след, это по меркам демона это было сродни фантастике. Переход между мирами забирает много сил и оставляет особый след. Это может быть огромный, но быстро развеивающийся отпечаток, а может быть маленький аккуратный прокол, который будет выветриваться десятилетиями. Вот такими папой пользуется. Все чисто, в округе только звери, подлетев к сестре, сообщила Ная, на что так и внула. Значит, Аид вполне мог появиться здесь, задумчиво спросила Лейла. Должен был, кивнула Ная. Тогда я знаю, где мы, прищелкнула пальцами Лейла. В этот момент обе пикси, вопросительно выгнув каждое по бровке, посмотрели на суккубу. Но мне надо убедиться, если я правильно думаю, где-то поблизости должна быть человеческая деревня. Пикси переглянулись. Это легко проверить, припечатала Ная и тут же свечой юркнула в небо, в то время как Майя, хлопнув в ладошки, а затем расставив ручки, развернула некую сферу. Мгновение, и голубенький полупрозрачный мячик, покрытый рунами, схлопывается, во все стороны рванула магическая волна. Не проходит нескольких секунд, как обе пикси заканчивают осмотр, а Майя подтверждает слова демона. Да, вот в той стороне, пикси указала пальчиком куда-то в лес, действительно есть живые люди. А там, проходит дорога, указала точно так же, как и сестра, пальчиком Нэя. Я не знаю, где впервые в этот мир пришел ваш отец, но я знаю, где он обосновался после. Если это та деревня, то я знаю, куда нам. В любом случае нам стоит зайти, узнать новости. Тогда чего стоите? Удивленно хлопая глазами, воскликнула Нэя. Вперед! Вальяжно отдала команду Майя, присев на плечо к суккубе. Но, поехали. Идем, Ари, идем, вздохнула темная эльфийка. Так, небольшой отряд выдвинулся в путь. По зарослям, по буреломам обе девушки уже успели отвыкнуть, какого это, продираться через лес. А пикси тем временем сидели на левом плече суккубы и бурно шушукались, напрочь игнорируя все, что творится в мире. Маленькие девочки прикидывали варианты того, как можно скрутить бога. И от их информативного разговора у бедных слушателей уже через 10 минут уши заворачивались в трубочку, а мозг просил открыть форточку проветриться. «Может, через филерацию?» – спросила Ная сестру. «Не, там стабильность», – качнула головкой Майя. «А может, тоже не выйдет?» «Хаем, Слушай, а если это ну то которое как его, то которое, да-да, то самое, не-е-е-е, грубо и слабо, уменьшить, а где возьмем, во, ткнула пальчиком в шею Лилиная, отчего та поежилась, не, это еще туда идти, а если город, какой, любой, ммм, папа не обрадуется, но идея хорошая, девочки, вы о чем? Попыталась уловить суть разговора Лейла. «Не мешай», — отмахнулась Ная. «Майя, а может, стоит подумать», — кивнула Майя. «Но долго. Давай тогда. Не, лучше вот это. Слишком много. А вот здесь мало». Видимо, став в тупик, пикси зависли. Пока Ная чесала маковку, Майя по третьему кругу загибала пальчики на ногах, пытаясь найти вариант, который они еще не обсуждали. «О, оживилась светленькая, Этери. А-а-а-а». Воодушевилась идея темненькая, и спор возобновился с новой силой. Лейла, пытавшаяся вникнуть в суть разговора, просто отказывалась понимать, как эти два маленьких монстра находят друг с другом общий язык и понимают друг дружку с полуслова. Ариана же даже не пыталась лезть, отрешившись от мира в целях сохранения рассудка. И так продолжалось ровно до того момента, пока необычный женский отряд не вышел к чистоколу, высокому, почти 3 метра в высоту, полностью окружающему деревню. Тоненькая проложенная телегами дорога вела к воротам в чистоколе, пара вышек возвышались над ними, а чуть дальше выглядывали крыши деревянных домов. На сторожевых башенках стояли обыкновенные человеческие стражники. У каждого по арбалету, кожаная броня, все без шлемов. Смерив самодельную защиту деревеньки, Ная поморщилась, а Майя, состроив скептическую моську и ткнув пальчиком в чистокол, спросила у ездового демона. «Вот это типа что? Это, девочки, называется чистокол. Примитивная стена, между прочим, очень хорошая, со своей задачей по крайней мере справляется. На колья сажать?» — уточнила Ная. «Нет, Ная, защищать от диких зверей и людей», и сразу же опережая вопрос, Лейла добавила: «людей, не магов». «Так, погодите», — взлетев, Майя зависла перед Лейлой. «Это что получается? Мы в средневековье?» Нахмурившись и уперев ручки в бока, спросила пикси у демона. «Средне что? Там есть магия?» Ткнула пальчиком на деревеньку Майя. «Нет, если не считать зелий, или парочки амулетов. А электричества? Тоже нет». Обе пикси погрустнели на глазах. Придя сюда, они явно ожидали увидеть что угодно, но не обычную захолустную неприметную скучную деревеньку. Ну в самом деле... Что им здесь делать? Однако неожиданно обе пикси почувствовали нечто родное, веющее от деревни, и уже по-новому посмотрели на деревеньку. В ней было что-то, что-то родное, что-то от отца. «Говоришь, ты знаешь эту деревеньку?» – протянула Ная, катая каждое слово на языке. В этих словах не было ни угрозы, ни неприязни. Однако, если бы здесь был Аид, он бы увидел, что малышки насторожились. По крайней мере... Она подходит под описание, что я помню из недолгой работы с Аидом. Переглянувшись, обе пикси вскочили и было уже хотели полететь в деревню, как их успевает одернуть Лейла. «Постойте, вы куда?» — воскликнула демонесса. «Посмотреть. А что?» — обернулись пикси. «Лучше будьте поближе к нам и не светитесь. Такие, как вы, могут породить много вопросов». «Хорошо», — Ная вопросительно выгнула бровку, а Майя скрестила ручки на груди. Их вид просто кричал об их любимой фразе. «И чё, давайте хотя бы проверим, та ли это деревушка? Нехорошо будет, если вы напугаете друзей Аида», — сразу зашла с козыря Лейла, отчего личики пикси скривились словно от дольки лимона. Они не любили, когда кто-то пользуется авторитетом их отца, но в то же время по-другому они никогда и никого не послушают, и Лейла это знала. А если там действительно могут оказаться друзья отца, то это автоматически связывает пикси руки, ведь они не знают, кто свой, а кто чужой, и кого не жалко, а кого лучше не трогать, чтобы он не обиделся. Накинув на себя невидимость, обе малышки растворились в воздухе, словно их и не существует, причем не только в физическом мире, но и в астральном и в мире духов. «Зря ты сказала им спрятаться», — заключила Ариана. «Почему? Мы же сами их теперь не найдем». Улыбнувшись, пикси зависли над своими попутчицами, а Ная, сформировав над собой снежок размером как она сама, взмахом руки бросила тот точно в голову эльфийке. Бух! Рассыпался снег, а девичье лицо девушки. Короткий визг, секунда на то, чтобы отойти от такой подлянки, и тихое ворчание в адрес двух хулиганистых пикси, которые в это время нагло хихикали. «А нас не надо искать», — задорно сказала Ная. «Мы сами вас найдем», — в тон добавила Майя. «Да мы уже поняли», — вздохнула Лейла. «Ари, успокойся, это всего лишь снег, идем уже». Более шуток не последовало. Пристроившись под невидимостью все на том же плече Лилы, пикси притихли. Так пара девушек в необычной для этого мира одежде направилась к воротам. Стража еще издалека приметила необычных представительниц прекрасного пола, ну а когда те подошли, то сквозь настороженность и через прицел арбалета громко спросили, кто идет. Ха, ха, халим, верно, словно бы пытаясь вспомнить имя, обратилась Лейла к мужчине на вышке, чем удивила сидящих на плече пассажиров. Да, это я, откуда ты меня знаешь, чужеземка, не узнал меня, это же я, Лейла, официантка в трактире логова, Лейла, удивился человек, отведя прицел арбалета, мужчина, не веря собственным глазам, спросил, ты жива, а я думал, что мне мерещится. Конечно, жива, возмутилась суккуба. И я, и мой наниматель, все мы живы и в порядке. Открывайте, мы к вам в гости. Сейчас, раздался стук каблуков о ступени спешно спускающегося с вышки солдата. Ты их знаешь? Шепотом спросила Майя, сидящая ближе сестры к уху демона. Знаю, это точно та самая деревня. Тут недалеко Аид развернул в свое время трактир. Жители этой деревни были частыми гостями, так что я многих знаю. Проблемы будут? Нет, наоборот, нас встретит радушно, так же шепотом ответила Лейла. Не, Майя, пожалуйста, не шалите здесь. Эти люди, можно сказать, были нашими добрыми соседями. Они мало знакомы с магией, кроме особого круга лица про Аида ничего не знают, для них он просто темный эльф, трактирщик. Папа и трактирщик, переглянулись пикси. Договорились, уточнила Лейла. Да, хорошо, наперебой ответили задумавшиеся пикси. Нет, они, конечно, знали, что их отец давно хотел что-то такое себе открыть, но они больше склонялись к борделю, чем нежели трактиру, но, видимо, кто-то решил сильно не заморачиваться с этим. А между тем раздался скрежет засова и ворота приоткрылись, пропуская нежданных гостей внутрь. Здравствуй, Лейла. Привет, Лейла. Лейла, привет. Встреченные люди наперебой приветствовали знакомое лицо, которое они были рады видеть в этих достаточно опасных краях. На все вопросы суккуба отмахивалась, направляясь к дому старосты. Она понимала, что терпение у пикси не бесконечно, а судя по тому, как маленькие черти ежились у нее на плече, тем было не втерпешь посмотреть, чем это таким интересным веет от дома старосты. Интересным и очень-очень знакомым. И чем ближе они подходили, тем четче пикси ощущали знакомую энергию. Теперь было понятно, что то, что им нужно, точно лежит в доме старосты деревни. Поднявшись по ступенькам на крыльцо, Лейла постучалась. «Иду», — отозвались с той стороны. «Он друг?» — спросила Ная, чем удивила Лейлу. «Да, а что, внутри что-то есть?» — ответила Майя. «Хорошо, мы его не тронем», — сразу, — добавила Ная. «Вы что за?» — начала Лейла, но одернула себя. Дверь не вовремя открылась, и на пороге гостей встретил низкорослый 70-летний старичок, в руках трость, одет в простую помятую рабочую, но тем не менее приличную одежду. В отличие от простой деревенской, на этой было больше всяких узоров и завитушек. Седая длинная борода, аккуратный нос, густые брови, из-под которых на пришлых смотрели суровые зеленые глаза. Не дожидаясь обмена любезностями, обе пикси вскочили с плеча суккубы и юркнули внутрь. Словно ищейки, они шли точно к цели. В то же время, в дверях. «Здравствуйте, Залик!» — кивнула Лейла старости деревни. «Лейла, здравствуй, здравствуй. Рад, что с тобой все в порядке. Давненько о тебе не было вестей, мы уж подумали, что вы все погибли. Кто это с тобой?» «Это моя подруга, Ариана. Здравствуйте!» Приветливо улыбнулась девушка. «Вежливый темный эльф?» — удивился старик. «Ариана, может, и темный эльф, но она особенная. Влияние Аида. Как интересно, впервые слышу, чтобы потерянный перевоспитал коренного эльфа», — хмыкнул старик. «Ну, проходите, Проха», — договорить Залик не успел. Внутри дома громко упала кастрюля. «Что такое?» — нахмурился староста, развернувшись. Ариана и Лейла же, переглянувшись между собой, последовали за стариком в дом, уже догадываясь, кто это может хулиганить. Пройдя на шум, Залик с удивлением посмотрел на ерзающую по полу перевернутую кастрюлю. Подойдя к ней и приподняв, старик столкнулся взглядом с маленькой девочкой, совсем крохотной, которая, прислонив пальчик к губам, с интересом рассматривала большого для нее человека. «А ты кто такой?» — спросила феечка тоненьким голосочком. Залик, познакомьтесь. Это Ная», — вздохнула Лейла, сукоризной смотря на пикси. С полувзгляда хватило понять, что эти черти уже что-то задумали, но вот что. «Ная, где вторая?» — строго спросила Лейла, не собираясь отдавать пожилого человека на растерзание этим хулиганкам. Бэнк, вывалилась из шкафа еще одна кастрюля. Вот и вторая, заключила Лейла, подойдя к шкафу. Пока старик пребывал в прострации, Лейла заглянула в шкаф и, отыскав в нем вторую пикси, взяв ту за крылышки, постаралась вытащить, но... «Пусти, пусти, пусти!» — запищала Майя, вырываясь. «Ну что же это?» — вступился за феечку старик, перенимая у суккубы маленькую девочку. Что же это вы обижаете маленьких? Да они сами кого угодно обидят!» — буркнула Риана. Девушка чувствовала себя не в лучшей тарелке, ведь если бы не Лейла, то стража ни за что бы не пустила ее даже через ворота. Такова репутация темных эльфов. А пока Залик и Лейла отвлеклись на Майю, Нэя приоткрыла створку тумбочки, на которой стоял шкаф и забралась уже туда. «Нэя, что вас туда тянет, как медом намазано? Так интересно маленьким, что там лежит. Ути, хорошенькие какие!» Расплылся старик в улыбке, когда Майя приложила ручки к его бороде и так жалобно-жалобно, попискивая, посмотрела в глаза человеку. «Залик, возьмите себя в руки, они вас обманывают». При этом, Лейла опять схватила Майю за крылышки и постаралась отодрать от бороды старика, но не получилось. Пикси вцепилась очень крепко. «Пусти, пусти, больно, больно», — запищала Майя. «Борода, моя борода, Майя, отпусти, пи-и-и, вы что творите?» — возмутилась Риана. «Майя, прекрати этот балаган, не прекратю, ва-а-а, нашла», — высунулась из тумбочки. «Но я вытаскиваю с собой что-то, чхи, на-а». Так и не отодрав первую, Лейла опустилась на корточки и схватила вторую пикси. Схватив ту за крылышки, она поднялась и сукоризной посмотрела на невинно хлопающую глазками малышку. Вот прямо ангелочек, только рожки нимб задевают. Однако, вместе с пикси, она вытянула еще и какую-то бутылку. Подозрительно знакомую бутылку. «Нэ, что это у тебя?» «Это папина», — возмутилась та и вцепилась в бутылку ручками и ножками словно в сокровище. «Папина», — не понял Залик, поправляя бороду. «Если кратко, Аид воспитал этих двух паршивок, и они называют его отцом. Залик, не видитесь на это, они специально вас, но Лилу не слушали». Старик смотрел на жалобные глазки Майи и вообще ни на что не обращал внимания. «Разводит, энда, дю-дю-дю», — пропищала крошка, окончательно добив старосту. «Ну, Лила, ну как так, они же такие маленькие, а вы их за крылья какие хорошенькие феечки». «Мы не феечки», — пропищала с возмущением Нэя, задрыгав ногами в попытках выкрутиться. «Мы, пикси», — в тон ответила Майя. «А откуда у вас эта бутылочка?» «Так», — мимоходом спросила Майя и глазками так, хлоп-хлоп, — «купил в трактире вашего отца, еще когда тот стоял». «Стоял?» — удивились пикси, переглянувшись. «Да, он сгорел, вы не знали?» «Нет», — и недовольный взгляд на Ариану с Лилой. «Он сгорел, и мы подумали, что его хозяин сгорел вместе с ним. Я очень рад, что мы ошибались. А что-нибудь с тех пор еще случилось?» «Нет, с тех пор больше ничего не происходило. По крайней мере в наших краях, а вот в Дейли наоборот, что-то шумно стало. Но я не знаю, что именно там происходит». «Ага, а в какой стороне трактир?» Выкрутившись из пальцев Лилы, Нэя нагло втиснула бутылку суккубе, будто та ей больше и не нужна. Перелетев, пикси присела на плечо старика. «К северу. А что за ним?» «За ним город Дейл, в нем живет хозяин этих земель, барон Делион». «Ага, а он друг?» «Друг. У вашего отца, насколько я знаю, были хорошие с ним отношения, он этого и не скрывал. Мой сын рассказывал, что видел в трактире много патрульных стражников барона, что чистит эту дорогу». «А что на юге?» «На юге дикие земли. Не летите туда, там опасно. Много плохих людей и монстров. А за ними?» «За ними родина темных эльфов. Дядя, Залик, дядя, Залик, а что-нибудь слышно в округе о папе?» «Нет, милые, как трактир сгорел, так больше особо крупных происшествий и не было. Почти. Еще кто-то отряд темных эльфов убил, но это было последнее происшествие. Но до меня доходят слухи, что в Дейле в последнее время неспокойно. Да и темных эльфов что-то в этих краях очень много находит». «Ага». Не сговариваясь, обе пикси разом взлетели и, не обращая внимания на человека, полетели к выходу, оставив старика в недоумении. «Э-э-э, они узнали все, что нужно, вот и все. Спасибо вам, господин Залик, и до встречи». Чуть поклонилась Лейла старости, возвращая бутылку. «Как тебя понять? Я ведь сказала, они не те, кем кажутся. Вы рассказали им все, что они хотели знать, вот они и потеряли к вам интерес. А теперь нам пора. До встречи». «До встречи, Лейла». Оставив старосту приходить в себя после такого странного визита, Группа покинула сначала его дом, а затем и деревню. «И не стыдно вам?» – упрекнула Риана Пикси. «Пожилого человека использовали, а?» – повернулась Ная, отвлекшись от разговора с Майей. «Ты меня слышала?» «Неа, Майя, как думаешь, если папа продавал им свои напитки, значит они не причастны к пожару в трактире?» «Не должны», – качнула та головой. «А нас спросить не судьба, как дело было?» – обратилась к Пикси Лейла. «А вы вообще буки?» Развернувшись, Ная подлетела к Лиле и, уперев ручки в бока надувщики, с возмущением посмотрела на суккубу. «Да, почему это мы узнаем, что у папы был сгоревший трактир только сейчас?» – добавила Майя. Вылетела из головы. «Простите, девочки, не сердитесь, Эф. Так что было-то?» Ариану перевозил отряд эльфов, который наткнулся на трактир. «Аида не было, была я. Они узнали во мне демона, попытались убить. Убить не вышло, мы сбежали, но трактир сгорел. Аид их нагнал и наказал. Вот и все. А-а-а!» протянула Ная. «А почему эльфы перевозили тебя?» Перелетев, Майя стала на плечо к Ариане. «Я, наследница престола, от меня таким образом очень красиво избавились. А при чем здесь папа?» «Вот при чем», вытащив амулет, Ариана показала его Пикси. Этот символ показался ему очень знаком. «Я обещала помочь ему разобраться, откуда он, а взамен он поможет мне. Так мы и познакомились». «Понятно. Как сказал староста, за трактиром есть город Дейл. В нем мы оставили пару наших друзей под присмотром барона. Еще друзья?» Нахмурилась Ная, чувствуя развод. «На этот раз настоящие. И кто это?» Наклонила голову Майя. «Остальной персонал трактира. Одного Аид нашел до меня, другого после. Хорошие ребята, ваш отец оставил их там, чтобы с ними ничего не случилось. И я думаю, нам стоит их проведать, а то нехорошо окажется, если Аид узнает, что с его людьми что-то случилось». «Да, будет нехорошо», — приложив пальчик к губам, поддакнула Ная. «Папа точно расстроится. Нельзя, чтобы папа расстраивался. Идем в Дейл», — припечатала Ная. «Да, забираем этих ваших, а потом на юг. Может, лучше оставить их там?» — предложила Ариана. «Я не думаю, что с нами им будет безопасней. Лучше вас вместе держать, возни меньше», — буркнула Ная. «Да, и переживаний», — поддакнула Майя. «И вообще, идем уже». Так, небольшая группа в двух пикси, эльфийку и суккубу, отправилась по главной дороге к городу. Глава 2. В то время как Риана и Лейла молча шли по дороге в сторону сгоревшего трактира, пикси, сидевшие на плече Лейлы, чертили прямо в воздухе сложнейшие и лишь одним им понятные формулы и плетения. Маленькие пикси действовали удивительно слаженно, понимая друг друга почти без слов, и лишь изредка что-то комментируя, так уж их увлекла работа. «Что вы делаете?» — не выдержала Риана напора любопытства, глядя на то, как пикси крутили и вертели, как им заблагорассудится, какую-то непонятную сферу. «Это сфера Этерия, один из сильнейших магических барьеров», — пояснила Ная, как само собой разумеющееся. «Майя, у меня цифры не сходятся». «Какие?» «Вот здесь и здесь». «Хаем», — задумалась вторая. «А в чем ее сила?» — предприняла вторую попытку Лейла. «Сферу Дайсона знаешь?» — обернулась Ная. «Эх ты, те имени не проходи, Майя», — возмутилась Ная, но между тем постаралась пояснить. «Сфера Этерия чем-то похожа на упомянутую мной сферу Дайсона, только в миниатюре и на других основах, а так та же шестигранная сфера, поглощающая невообразимую мощь того, что внутри, будь то светило или бог», — хихикнула Майя. «Да-да, разница и одно из главных отличий в том», — продолжила Майя, — «что чем сильнее по сфере Этерия будут лупить, тем крепче и круче эта штука будет становиться, поглощая любую магию как извне, так и изнутри. Идеальная ловушка на башка», — кивнула Ная. «Хи-хи-хи-хи-хи, они еще не знают, что их ждет». «Да, но есть маленькая проблемочка». «Проблемка?» — дрогнувшим голосом просипела Риана, не переставая поражаться масштабам этих созданий. «Угу», — кивнула Майя. «Порой их привычка договаривать друг за другом могла свести с ума не хуже манер общения. Щит очень много». Майя замялась, то ли подбирая слова, то ли на что-то отвлекшись. По крайней мере, сосредоточенный вид и нахмуренные бровки намекали на второе. «Ест?» — спросила Лейла. «Жрет», — воскликнула Ная и указала сестре на какой-то сегмент, на что та просветлела и благодарно кивнула. «Первое время щит будет забирать магию из его сотворившего, пока заключенный сам не обеспечит необходимый запас. Да-да, а вторая проблемка в том, что на моменте формирования щит очень чувствителен к физическим атакам. Его буквально можно мять, демонстративно сминая иллюзию», — добавила Майя. «Сажать какого-нибудь варвара в него, себе дороже, вырвется и не заметит. А вот боги, они никогда, или почти никогда не используют физическую силу, полагаясь на свою божественную суть, а потому сфера Этерия становится идеальной ловушкой. А даже если они попытаются сделать внутри сферы тела, чтобы выбраться, то у них ничего не получится, так как вся энергия, посылаемая на преобразование энергии в материю, будет забираться сферой. «Это вы ее придумали?» – спросила Лейла. «Нет, папа, мы только доработали», – качнула головой Майя. «Не, убери множитель с 2 на 1,902. Сошлось. А Аид эту штуку проверял?» «Неа. То есть вы собираетесь использовать непроверенное заклинание?» «Да не, оно проверено. Кем? Нами», — сказала, как отрезала Нея. А Майя через паузу задумчиво добавила: «Скоро будет». «Но это детали», — отмахнулась Нея, а Майя согласно кивнула, подтверждая слова сестры. «Вы смеетесь?» «Неа. И вы не боитесь, что оно не сработает?» «Оно сработает», — заверила Нея. «Другое дело, что оно может сработать не так, как запланировано», — важно, подняв пальчик, добавила Майя. «Да откуда вы его вообще вытащили?» «А, мы вытащили это из бракованной папки». «Бракованная папка?» — удивился Ариана, пока Лейла переваривала открывшиеся печальные перспективы. «Папа назвал так папку, куда складывал самые интересные, но почему-то неиспользуемые им заклинания. А почему бракованная папка, мы не знаем. Может, потому что они нерабочие?» — воскликнула Лейла. «Нерабочие?» — Нея повернулась к Лиле. «Да они...» — отмахнулась Майя. «Эф, сколько берем, все всегда работает. Правда, иногда не всегда так, как надо, но это детали». «Да-да», — поддакнула Нея. Пикси искренне не понимали логики этих глупых девушек, ведь у них действительно все всегда работало. В мире в принципе нет нерабочего заклинания или чар, заставить работать можно все что угодно, главное придумать как. А в том, что они придумают, в этом сомнений не было совсем. Пикси просто не могли такого подумать, чтобы они и что-то не придумали. Такого не было, нет и никогда не будет. «Хорошо, а что вы с этой штукой хотите сделать?» «Стабилизировать», — пожала плечиками Нея. «Диффузионное поле Магимы должно иметь циклическую постоянную структуру циркуляции по мифриловому каркасу с минимальной степенью перепада, а также минимальной степенью распада структуры с завышенной до предела плотностью барьера». «Майя», — окликнула Пикси, — «Лейла, а, это ты на каком языке сказала?» «Я таких языков не знаю», — качнула та головой. «Уф, какая же ты глупая», — по слогам с возмущением пропищала Майя, взлетев и постучав по голове суккубы кулачком. «Простите, но для меня это очень сложно. Можно проще? Главная проблема сферы Этерия в ее нестабильности и рассеянности». «Не, надо еще проще», — вздохнула Майя. «Они слишком тупы, чтобы понять весь наш гений». «Эй», — возмутилась Риана. «Соглашусь, а вот это обидно», — насупилась Риана. «От правды не убежать», — пожала плечиками Майя, она и пояснила. «Если совсем просто, мы пытаемся сделать ее крепче, иначе оно работать не будет. Вот так бы сразу». «Да, а для этого мы хотим ее предварительно уменьшить». «Эм, ты хотела сказать увеличить?» «Нет, именно уменьшить. Я не думаю, что тогда у вас получится запихнуть и в без того небольшую структуру целое божество». «Получится», — заверила Майя. «Боги, обычные духи, просто сильнее, тем более ты это подтвердила. И неважно, есть тело или нет, достаточно вытянуть суть, а дальше сфера сделает все сама. Это невозможно. Папа тоже до поры до времени так говорил. А потом появились мы». И обе Пикси со своей фирменной улыбкой посмотрели на девушек, от чего тех передернуло, а мелких повеселило еще больше. Порой Пикси сами не понимали, откуда у них такая тяга к смертным. Они сами себе не признаются, но смотреть на различные реакции подопытных им жуть как нравится. Так, слово за слово группой продвигалась, пока неожиданно не вышла к руинам сожженного дома и разрушенного прилегающего участка. «Вот и он, трактир, логово», — грустно вздохнула Лейла, и было в ее взгляде что-то такое, почему можно было смело сказать, демонесса определенно тоскует по тем временам. Отложив расчеты, Пикси взлетели с плеча суккубы и устремились к руинам. Им было интересно, ведь даже сейчас они очень сильно чувствовали разлитую в округе энергию отца. Можно сказать, что здесь веяло родным духом. Следом за Пикси на руины пошла и Лейла, а за ней Ариана. «Вот здесь был большой камин», — указала демонесса рукой в сторону. «Он был любимым местом Печкина, домовика вашего отца. Маленький, ворчливый, мы с ним никогда не ладили, но добрый и умелый, за хозяйством следил, и Аид его очень ценил. Вспоминая прошлое, рассказала Лейла подлетевшим Пикси. А вон там его стойка. Я помню, как он стоял за ней и, протирая кружки, слушал людей. Я не видела, чтобы он колдовал. Люди сами все ему рассказывали, что интересовало вашего отца. Меня это поражало. Перешагивая упавшие балки, Лейла увидела торчащий из залы меч, подняв который, усмехнулась. Когда случился пожар, посетители были в здании. Не всем удалось спастись. А здесь был главный зал, обвела она рукой пространство. Пикси не перебивали. Они летали рядом и молча внимали каждому слову. До сих пор помню лицо Аида, передернула плечами Лейла. Сильно расстроился? Спросила Ариана. Не прям чтобы сильно, скорее обиделся на такую несправедливость. Он ведь почти не выходил из трактира, а тут отошел в город по делам на пару часиков, и эти пришли. Действительно обидно. Нэ, Майя, что вы там копошитесь? Окликнула Лейла Пикси, когда те, копошась в руинах, пытались что-нибудь отыскать. Все сгорело. Вообще все, констатировала Майя, выбравшись откуда-то из-под обгоревших обломков рухнувшей конструкции. Совсем-совсем все, грустно поддержала сестру Нэя. Магии отработали, твари, зло прошипела Майя, приземлившись на краешек рухнувшего камина. Сейчас Пикси вовсе не напоминали тех милых созданий. Сейчас они были злы, очень злы, ведь кто-то посмел обидеть их папочку. Нэ, ну что вы, не стоит так заводиться. Аид давно разобрался с обидчиками. Им очень повезло, что с ними разобрался папа, а не мы, прошипела Майя, пнув уголек. Да повезло, вздрогнула Лейла, вспоминая те мгновения жизни, когда Аид отдал приказ своим слугам. Словно хозяин, что спускает цепных псов, так и он натравил своих черных стражей на эльфов. «Лейла, а где по вам ударили боги?» — спросила Ная, вернувшись на плечо демонессы, оставляя на том черный след угля. «Далеко на севере, очень далеко, а нам на юг», — пробормотала Майя, приземляясь рядом с сестрой. С одной стороны, им хотелось пройти по следам отца и узнать, где он из этого мира ушел, но мало того, что им надо было идти в другую сторону, они же хотели еще и эльфам нанести ответный визит вежливости, за такое, чтобы точно запомнили урок. «Да, а ты что задумала?» — насторожилась Лейла с сосредоточенного личика Пикси. «Да так неважно, давайте быстрее в путь уже, девочки, так-то уже почти ночь». «И что?» — не поняли Пикси. «Для меня, ничего, а вот Риане так-то надо иногда спать». Тут обе Пикси посмотрели на зевающую эльфийку. «А, что? Да нет, со мной все в порядке». «Нет, так мы далеко не уйдем», — качнула головой Ная. «Согласна. Может, тогда вы нас переместите порталом?» — предложила Ариана. «А вы знаете координаты?» — выгнула бровь Куная. «Нет, вот и мы не знаем. Так что ножками, ножками». Аид то же самое сказал в свое время. «Ва-а-а, наша кровь!» — хихикнула Ная. «Скорее вы его!» — буркнула Лейла. И громче продолжила. «Но серьезно, Ариана далеко не пройдет. Просто не сможет. Аид в свое время никуда не спешил, и то мы двигались очень медленно. Сейчас же, мы спешим, и Ариана просто физически за нами не угнаться». «Нэ, она права, вот это нас тормозит», — в Лейлу бессовестно ткнули пальчиком, а та вообще тормоз, перевели пальчик на Ариану. При этом, Нэ перелетела с плеча демона на ветку дерева, дабы посмотреть на эту парочку со стороны. «Соглашусь, два балласта», — кивнула та. «Сами вы балласт, а я, наследница клана. Ф, может, оставим их?» Нэ посмотрела на сестру. «Эй, да не, нельзя. Мало ли что с ними случится». «Ну да, Нэ, ась, может». Майя подлетела к дереву и постучала по нему кулачком. «Что думаешь?» «А что, хорошая идея, вы что задумали?» — ужаснулась Лейла, когда Пикси начали улыбаться. Вместо ответа, обе Пикси вспорхнули и, ударив магией в корень дуба, начали заваливать тот на бок. Скрип, скрежет и грохот упавшего дерева. Лейла только и успела подхватить Ариану и отскочить в сторону, чтобы их не зашибло. «Эй, аккуратнее!» — возмутилась суккуба, но Пикси ее даже не услышали. Они творили. Создав некий купол, они начали видоизменять ствол, отрезая лишнее и приделывая что-то нужное. В итоге, у них вышла какая-то сплошная очень большая квадратная доска. Сверху, к этой доске были пределы-держатели для рук, а также пазы для ног, чтобы можно было зафиксировать тело в лежачем положении, а впереди разместилась какая-то арка. Ариана и Лейла не понимали, что хотят сделать Пикси, а те не останавливались. Придав объекту форму, они начали накладывать чары. На нос легли защитные и аэродинамические чары, на дно воздушные, как и сзади, в центре чары прочности, а также гравитационные для смягчения перегрузок. «Ну не линолеум самолет, конечно, но тоже ничего», — заключила Ная, отряхивая ладошки. «По крайней мере, летать будет», — добавила Майя. «Летать?» — вопросила Лейла. «Ага, это ваш транспорт», — с улыбкой на губах обрадовала Нея девушек. «Я в это не сяду», — отступила на шаг назад Ариана. «А куда вы денетесь? Уж лучше пешком», — еще на шаг отступила Ариана. «Поздно, раньше надо было думать, а теперь, либо вы ложитесь, либо мы вас привязываем». «Не хочу, не хочу», — запричитала Ариана. «Держись, подруга, мы сами подписались на это, нужно вытерпеть до конца», — попыталась обнадежить боевую подругу Лейла. «Не хочу», — упиралась Ариана, когда Лейла за руку подвела ту к неведомому устройству. И пока Ная проводила предстартовую проверку систем, заняв кресло первого пилота, Майя тем временем помогала уложиться девушкам, указывая им, куда и как ставить ноги и за что держаться. «Ага, руку вот сюда, ножку сюда, жопу опустить, опустить», — я сказала. «Так она опущена», — возмутилась Лейла. «Жрать надо меньше, эй, и грудью тоже плотнее прижмись». Я прижалась. «Блин, Лейла, бери пример с Арианы, у нее ни сисек, ни жопы». «Ну вы эй», — начала Лейла, но ее перебила Ная. «Майя, ну что там, ты закончила?» «Да, почти», — крикнула Пикси в ответ и, прижав пятую точку суккубы плотнее к летательному аппарату, опустила поверх девушек дополнительный держатель. «Ну как-то так, вы ненормальные, зато веселые», — не осталось в долгу Пикси, подмигнув пассажирам. Перелетев и заняв кресло второго пилота, Майя взялась за штурвал. «Дамы и демоны, мы приветствуем вас на борту Пикси-экспресс», — начала Ная веселым тоном, а аппарат подозрительно завибрировал и начал подниматься в воздух. «Мы надеемся, что вы не вывалитесь в полете и долетите с нами до пункта назначения. А кто вывалится, тот сам виноват», — добавила Майя. «Остановите, я сойду». «Поехали», — взвизгнула Ная, и самодельное летательное устройство на бешеной скорости, проломив часть веток, вырвалось в небо и устремилось в черную, освещаемую лишь звездами даль. Минуту спустя визжали от страха пассажиры и пищали от радости пилоты. Деревянная непонятная херня набирала ход. «Майя, рули левее», — пропищала одна Пикси другой. «Так нам прямо». «Прямо деревья, тогда левее, там холм, выше». И, обрезав верхушки деревьев, деревянный аналог ковра самолета ушел свечой вверх и, сделав бочку, пошел на снижение. «Меня сейчас стошнит. Ариана, держись, пакеты бортом не предусмотрены», — бросила назад Майя. «Поэтому блевать в окно», — добавила Ная. «Нет здесь окон, Вии, заложили Пикси новый вираж». «А-а-а, Ная, Ная, помоги, оно не выравнивается», — запищала Майя. «Вперед, вверх». Кое-как выровняв неуправляемый аппарат, Пикси дали пассажирам с облегчением выдохнуть. Неизвестно как, но Ариана все-таки удержала себя в руках и не оконфузилась. Видимо, помог тот маленький факт, что никто не ужинал. «Вы вообще подобным раньше управляли?» — прокричала Лейла. «Нет, в первый раз», — вторила Майя, а аппарат неожиданным образом начала кренить и дергать. «А-а-а, турбулентность», — пропищала Ная. «Это так весело». Пообвыкнув к управлению и приловчившись справляться с резкими потоками ветра, Пикси, пусть и не сразу, но снова выровняли аппарат, и тот в конце концов полетел почти ровно. «Почти. 5 минут, полет нормальный», — хихикнула Ная. «Удивительно», — буркнула Лейла. «Что мы еще живы», — добавила Ариана. «Фи, слабонервные вы какие-то, Ари. Что, Лей, как мы могли забыть, что они дочери Аида?» «Ты о чем? А ты забыла, как водит Аид? Да вроде он водил нормально». «Энда, а ты вспомни, когда он впервые взялся за поводья кареты». «Вот и я о том же». «Поводья?» — заинтересовались Пикси. «Папа вел лошадей, карету», — поправила Лейла. «Было дело, на карете по городу рассекали, зачарованной карете. Мне до сих пор стражу жалко, помнишь, как нас пытались остановить?» «Я помню, как Аид проломил их ряды». «А-а-а», — на два голоса протянули Пикси. И тут же в их глазах зажегся озорной огонек. «Ари, да, зря мы это сказали. Блин». Дальнейшего разговора не последовало. Суккуба и эльфийка просто держались, в то время как Пикси вели аппарат к городу. А так как летать — это не ходить пешком, то и города они достигли достаточно быстро. Хотя вот сам аппарат, как верно заметили Пикси, был далек от идеала и уступал летно-техническим характеристикам аппаратов своего класса из других материалов. Данное устройство было неповоротливым, грубым и совершенно не хотело изгибаться, что отражалось на полете самым прямым образом. Да и потом, сложно даже из пусть готовых заклинаний собрать на коленке достойную летающую штуку. «На-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а мы будем садиться, Не знаю, но тормозов у нас не едет. В этот момент слышавшие разговор суккуба с эльфийкой нервно сглотнули и взялись за поручни покрепче. На брюхо? Не-е-е-е, развалится эта халупа. Давай лучше, как самолет сядем. А это как? Ну тот, который с вертикальным взлетом. А-а-а, давай. Дамы и демоны, мы совершаем посадку. Просьба взяться за поручни, ибо посадка обязательно будет жесткой. Дайте я сойду, у меня есть крылья. Начала возмущаться Лейла. Поздно. Пискнула на ей деревянное чудо-юдо под резким уклоном пошло к земле. Поехали. Женский визг потонул в шуме ветра, что пробивался через специальный защитный барьер. Опустившись на определенную высоту, пикси попытались выпрямить устройство, заходя на посадку аккуратно на замок барона, но механизм, не рассчитанный на такое издевательство, жалобно треснул, чары начали развеиваться и устройство отправилось в неконтролируемый полет. «Майя, мы сделали все, что могли. Этому борту конец», — прокричала одна пикси другой. «Ты права». Поднявшись, они развернулись к Лиле и Ариане. «Экипаж благодарит за использование наших авиауслуг, прощается с вами и желает приятного полета». Договорить пикси не успела. Не вовремя развеявшийся носовой обтекатель открыл поток ветра и обеих пикси просто сдуло, а их писк потонул в протяжном «и». «А-а-а-а!» — кричал экипаж, когда аппарат должен был врезаться в крышу, но короткая вспышка света, несколько секунд свободного полета и Лейла с Рианой приземляются на сток сена, а где-то вдали слышится жуткий грохот. Ни Лейла, ни Ариана сразу не поняли, что происходит. Обе девушки отходили от шока и смотрели в небо, а тем временем рядом с ними на землю опустилась парочка пикси. А классно полетали, радостно воскликнула Ная и дала пять сестре. «Давай еще, ага, только надо линолеум достать, у него скорость выше должна быть, надо, никогда», по слогам прошептала Лейла, сползая в бессилии с сена. «Слышите, никогда я с вами больше не полечу, уж лучше обратно в Инферно, ой-ой-ой, какие нервные». «Иди валерьяночки выпей», — фыркнула Ная. «А еще Диэйман, фи такой быть», — добавила Майя. «Я на вас Аиду пожалуюсь». «Вот как пожалуешься, тогда и поговорим», — отмахнулась Ная, повернувшись к замку. «Так давайте не будем ссориться», — взяла ситуацию в руки оклемавшаяся Ариана, во избежание новых шалостей от пикси. В то, что их не переспорить, эльфийка помнила прекрасно, зато можно раззадорить. «Девочки, где мы?» «Городская конюшня». «Тут до замка рукой подать». «Полетели?» «Нет». Слились два порыва души. «Ну нет, так нет. Чего кричите?» «Да, и вообще, сейчас ночь на дворе, а вы тут кричите и кричите. Бескультурные вы. Вот». Важно подняв пальчик, сказала Ная. «Лей, спокойней. Ты с ними ничего не сделаешь. Просто помни это. А я попытаюсь. Идемте уже. Сами говорили, время дорого. А ты больше не хочешь спать?» Обеспокоенно спросила Майя, состроив глазки Ариане. «Нет, Майя, больше не хочу», вздохнула Ариана, тоскливо окинув взглядом небо. Глава 3. Так, группа пришельцев отправилась к замку барона де Леона в 2 часа ночи. Их совершенно не беспокоило, что кто-то может и даже будет спать. Ведь кто такой де Леон? Всего лишь жалкий барончик, который отделяет их от свиты отца, за которой они и пришли. И более того, какое им дело до его спокойствия, когда на кону такая важная миссия? Продвигаясь по улицам города, Лейла с Рианой продолжали отходить от полета и приводить себя в порядок, в то время как пикси, настороженно шевеля ушами, смотрели по сторонам. Несмотря на внешнее спокойствие, им не нравился город, не нравилось обилие чужой людям магии, не нравились взгляды, которые были на них обращены, но пока они ничего не предпринимали. «Тетя Риана, а у тебя есть здесь знакомые темные эльфы?» — как можно вежливее спросила Ная, играя на сомнительную публику, что за ними наблюдала. «Нет». «А что, здесь есть другие темные эльфы, они наблюдают за нами, это плохо». «Почему?» «Скорее всего, они попытаются либо меня схватить, либо убить». «Хм, значит, они плохие», — обернулась Ная. «Да». Удовлетворившись подобным ответом, Ная вернулась к сестре, что летела впереди. «Майя, они плохие, может, давай поиграем с ними?» — кивнула Ная на живую тень с эльфийскими глазами и торчащими ушами. «Да не, сами придут, вот тогда и поиграем, а пока пусть собираются, больше игрушек соберется. Хи-хи-хи, сделаем им сюрприз, ага, а вон тот замок отлично для этого подойдет», — кивнула Майя на крепость де Леона. Поднявшись наверх, четверо героев подошли к закрытым железным воротам. «Проваливайте отсюда», — грубо бросил один из стражников со стены, даже не став слушать гостей. Не стали его слушать и Пикси, накинув на себя невидимость и просочившись в крепость через решетчатые ворота. «Ничто не остановит стимулированных Пикси», — покачала головой Лейла, потерев переносицу. «Надо спасать», — кивнула Лейла и крикнула страже в попытке тех вразумить. «У нас срочное дело к барону Делиону, прямо безотлагательное». На такое заявление солдаты лишь рассмеялись и в достаточно грубой форме послали Лейлу чистить сортиры, пока они сами не спустились и не заставили ее это делать в армейской казарме. «Совсем страх потеряли», — качнула головой Ариана. «Вовсе нет. Они понимают, что будь кто важный их бы уведомили, нам бы пришлось пройти через главные ворота города. А в остальном, они знают всех, кто важен в городе и просто не воспринимают нас всерьез. Зря. Нэ, Мая, вы, а где они?» Начала осматриваться Ариана, не найдя Пикси. «А вон они», — указала пальчиком наверх Лейла, и в этот момент со стены свалилось два тела человека, не сильно покалеченные, побитые, но живые и даже почти без переломов. «Зря вы это, ребята», — договорила Ариана, и в этот момент девушек накрыла портальная арка, перенеся их во внутренний двор. От неожиданности обе девушки покачнулись и чуть не упали, а Ариана так и вовсе пискнула. «Ей полегче», — возмутилась Лейла, но ответа не последовало. Придя в себя после короткого телепорта, демонесса начала осматриваться. Самый обыкновенный небольшой двор у замка. Вон закрытая конюшня, вон площадка для солдат, вон стоянка для карет. Абсолютно ничего примечательного, кроме одной маленькой детали. «Эмма, где все?» – неуверенно спросила Ариана. «Ты уверена, что хочешь это знать?» – выгнула бровь Лейла. «Как-то не очень. Ну где вы там?» – воскликнула Нэя, приоткрыв одну из дверей крепости. «Уже идем», — поспешила с ответом Лейла, первой направившись к двери. Вот только, стоило им войти, девушки встали как вкопанные. А все дело было в том, что перед ними сидел Печкин, связанный по рукам и ногам с заклеенным ртом. Домовик увидел знакомые лица, и его взгляд тут же сменился с обреченного на жалобный, а сам он активно замычал. «Мммм, вы знаете его?» — спросила Нэя и приземлилась на голову домовика, внимательно посмотрев на Лейлу с Арианой. «Нэя, Мая, рада представить, это Печкин, домовик Аида. Печкин, это Нэя и Мая, дочери Аида. Мммм, да-да, ты не ослышался, они его дочери. Мммм, девочки, развяжите его уже. Сейчас», — два щелчка крохотными пальчиками и путы спадают, а домовик с облегчением бросается к Лейле. «Лейла, я так рад тебя видеть, ты даже не представляешь». Со слезами на глазах обнял ногу демона домовой. «Мне кажется, или в прошлый раз ты мне желал кар небесных?» «В прошлый раз он не познакомился с Пикси», — усмехнулась Ариана. «А что мы?» «Мы ничего», — ковырнула носочком каменная. «Ага-ага, рассказывайте мне тут. Печкин, где Малион?» «На кухне он устроился. Я при хозяйстве. Малион стал помощником повара. Много вкусного научился готовить. Повар ведь не человек, и один из светлых эльфов. Малион все хозяина хочет порадовать новыми вкусностями. Кстати, а где хозяин? Долго рассказывать. Лучше отведи нас к Малиону, а затем к барону. Ну а мы походу введем тебя в курс дела». «Ага. Нэя, Мая, вы куда?» — удивилась Ариана, когда Пикси полетели от них прочь. «Вы идите, мы вас догоним». «Ага. Тут это к нам гости пожаловали. Мы встретить хотим и поиграть. Хи-хи-хи». Замешкался домовик. «Идем, Печкин. Не стоит им мешать». Группа темных эльфов, следившая за Дейлом с наступлением очередной ночи, была поднята по тревоге. Этой ночью в городе была замечена потерянная наследница престола, которую уже считают убитой. И сейчас от них требовалось воплотить слух в реальность. Все началось с ужасного грохота, словно где-то снесло крышу у дома. А затем, при осмотре города, один из эльфов доложил остальным о наличии в городе цели. Даже если он ошибся, медлить было нельзя, и группа по тревоге выдвинулась по следам. Пока эльфы стягивались со всего города, другие внимательно следили за объектом. В ходе слежки было выявлено, что да, это действительно наследница клана Ариана. Вот только ее компания, то, что рядом с ней был полудемон, или демонолог, эльфы поняли сразу. Такая компания озадачивала, но с кем ради выживания не вступишь в союз, верно, хоть с самим дьяволом. Но это была дополнительная причина устранить претендентку, мертвую претендентку. И хоть наличие такого противника осложняло дело, но тем не менее перевес был на стороне эльфов. Но что еще озадачило темных, так это пара загадочных существ, что крутились вокруг объекта. Эти создания были очень похожи на фей, такие же маленькие, такие же забавные, но было в них что-то такое отличительное, такое, что отталкивало от них. пугало. Но вот что, самые обыкновенные феечки, такие же милые, добрые, наивные и глупые. И чего это они стали якшаться с темным эльфом, оставалось большой загадкой. И теперь, когда пришлые скрылись в замке барона, эльфы наконец готовы были атаковать. Приготовившись, разбившись на пары, они направились в крепость. Но здесь их ждала первая странность. В крепости не было часовых, в смысле совсем не было, ни одного. Все до одного куда-то таинственным образом пропали, причем вместе с патрулями и всеми дозорными. Оставаясь начеку, атакующие продолжили, как они думали, тайное проникновение, но и внутри не было никого. Проходы не охранялись, патрули не ходили, вся крепость словно бы вымерла. «Что-то здесь точно не так, дураку понятно, что что-то не так», — возмутился другой эльф. «Куда все подевались? Может, засада? Не похоже. Зачем нас запускать? Да я откуда знаю? Хватит. Всем вперед, продолжаем работу», — припечатал командир группы. А тем временем, на одной из башен, на камне, лежа на животе и дрыгая ногами, вниз смотрели две пикси. «Какие они забавные! Ага, пойдем встречать? Пойдем. А мы точно всех людей отправили спать? Ага. Ну и хорошо. Некрасиво будет, если они пострадают. Ага. Барончик может обидеться», — хихикнула вторая. «И папе пожаловаться. Ага. Ладно. Полетели». А тем временем атакующие разделились на три группы, каждая из которых взяла себе по направлению. Так, одна из самых быстрых групп успела добраться до третьего этажа и, поднявшись по винтовой лестнице, вышла в коридор с окном в конце. Однако, пройдя по нему, пятерка эльфов наткнулась на пару пикси. «Привет, мальчики!» — помахала ручкой улыбающаяся темноволосая маленькая девочка. «Феечки?» «Не-е-е-е», — возразила светленькая, растягивая тоненький голосочек. Обе феечки почему-то не переставали улыбаться. «Мы, пикси», — важно подняв пальчик, ответила вторая. «Ага, а вы, наш эксперимент?» «В смысле?» — опешили эльфы. «Вы знаете, что будет, если умножить массу на ускорение?» «Нет, сейчас узнаете». Стоило пикси договорить, как стоявшая рядом с ними статуя резко рванула вперед по коридору. На бешеной скорости она снесла с собой всех пятерых эльфов, после чего, проломив окно, выбросилась вместе с ними наружу. ХМ, получилась сила. «Не, слишком много силы», — заключила темненькая, указав пальчиком на размазанное по всему полу вперемешку с одеждой и ошметками кровавое пятно. «Учтем, кто следующий?» «Одна группа на первом этаже, вторая в подземелье». «Чур, я в подземелье. То же время. Где-то. Кхххр. А-а-а. БХРК». Громко разбилось стекло, за которым последовал глухой удар. «И что это было?» — посмотрел один из эльфов на другого. «Не знаю, словно кто-то двигал что-то очень тяжелое. Мне тоже так показалось. А кто тогда кричал? Может, себя выдала одна из групп?» «Тихо всем!» — шикнул четвертый. «Слышите? Кто-то шкребется. Значит, мне не кажется». Внезапно посторонний звук пропал, и воцарилась гробовая тишина. Секунда, вторая, третья, и тут с постамента на стене отваливается меч. С грохотом и звоном он падает на пол, пугая всю группу. «Бездна! Хелен, ты, неуклюжая свинья!» «Но это не я!» «Да мне пле!» «Тихо! Вы слышите, что на этот раз? Кто-то поет!» «Нет, кто-то плачет!» «А мне, кажется, смеется!» Наперебой загомонили эльфы и разом притихли. «Хнык-хнык-хнык! Точно говорю! Кто-то плачет». Но затем, спустя несколько секунд, все стихло. Эльфы даже шевелиться перестали, так уж било в них напряжение. Тут освещение в подземельях начало гаснуть. Один за другим гасли факела, погружая коридор во мрак. Эльфы не шелохнулись, лишь встали спина к спине, ожидая удара, но его не было. «Хи-хи-хи-хи-хи-хи», раздался детский смех, эхом отражаясь от стен коридора.